История пятая. Бесконечное прощение. Мы с ним ровесники. Нам по 27 лет. Познакомились 5 лет назад. Сначала просто встречались. Потом поняли, что любим друг друга. Замечательные отношения длились года 3. Потом я начала замечать, что человек изменился. Но я не могла понять причину. Копалась в себе, окружала его заботой и любовью. Он начал отдаляться. Меньше времени мне уделять. Чаще говорить, что устал и хочет побыть один. Я соглашалась, оправдывая все это сменой работы и так далее. Находила кучу причин в его защиту. Во всем винила себя. Мне казалось, что я делаю что-то не так, но убеждала себя в том, что он меня любит, и у нас все в порядке. Ведь он постоянно звонит и говорит мне об этом. Через год таких отношений я поняла, что так больше не могу. Мне тяжело. Со стороны это выглядело так. Я постоянно жду его звонков. Жду, когда приедет. Жду слов любви. Все время жду. А он появлялся тогда, когда считал нужным. Но зато, когда появлялся, все это забывалось мною мгновенно. Ведь он говорил, что очень сильно любит, и эта холодность в отношениях скоро пройдет, что это лишь прохладный период в нашей жизни, и все будет хорошо. Мне было очень тяжело, и я предложила расстаться хотя бы на месяц. Он согласился. Через месяц мы встретились. За это время я поняла, что все равно очень сильно люблю и согласна даже на такие отношения. Но он сказал, что лучше расстаться. Мы расстались. Через 4 месяца он позвонил, сказал, что не может без меня, что никогда так никого не любил, что хочет жить со мной и хочет все вернуть назад, что я лучшая девушка и самая большая любовь его жизни. Я согласилась, ведь я так люблю. Я рисовала себе сказочную семейную жизнь, жила мечтами. Но отношения все равно были какие-то не такие. Он то приезжал ко мне со своими вещами и словами о любви, о семье, то уезжал со словами о том, что надо подумать, побыть опять одному. Не отвечал на звонки, пропадал. Сколько было слез и мук. Я вывернула себя наизнанку, ища причину в себе. Нашла кучу недостатков, с которыми начала бороться и так далее. В ноябре, после полугода такой нашей жизни, я узнала, что он мне изменял на протяжении 2,5 лет с другой девушкой, которая знала, что есть я. Я ему сказала, что все знаю, чтобы он уходил. То, что я тогда пережила, трудно описать. Нервные срывы, истерики. Было тяжело понять то, что человек, с которым ты встречаешься 5 лет, ведет двойную жизнь. Что так тебя предает, что врет тебе в глаза. Но он не уходил. Утверждал, что с ней все кончено и нужна только я. Постоянно звонил, приезжал, писал. Глупо, но я поверила. Вернее, мне хотелось в это верить. Я простила. Ведь все мы люди, все делаем ошибки. Хотя было очень сложно. Любовь ведь прощает. Решила, что он оступился, а сейчас все взвесил и разобрался в себе. Сколько было слов о любви, о том, что я одна единственная, о том, как он хочет семью и детей. Он плакал, стоя на коленях, целовал руки. Я растаяла и все простила. Недавно узнала, что он ей говорил то же самое и до сих пор общается. Мало того, так после всех вышеперечисленных слов он спокойно ехал к ней. Я очень сильно люблю этого человека и не знаю, что мне делать с этим чувством. Нет сил жить дальше. Нет веры людям. Просто страшно. Сейчас он продолжает звонить. Я не отвечаю. Пишет, что любит. Просит дать последний шанс. Я молчу. Я не могу. Не знаю, что делать. Умом вроде все понимаю. А в сердце все равно живет надежда. А вдруг? Плохо и больно, когда тебя предает самый любимый в мире человек. Как справиться? Как погасить это чувство? Каждый день для меня — это мука. Я засыпаю и просыпаюсь с мыслью о нем и маленькой надеждой. Если бы он оставил меня в покое, может, было бы легче. Ведь, говорят, время лечит. Но он не оставляет. Мария, 27 лет. Отклики. Вы сначала пишете, что все простили, а потом снова узнаете, что было. И вас это снова задевает. А значит, вы не можете до сих пор по-настоящему его простить. Настоящая любовь может простить все. Сможете простить, провести черту и все начать заново, не окунаясь в старые воспоминания и обиды, значит, сможете сохранить эти отношения. Не сможете, значит, ничего и не будет. Решение в ваших руках. А предают, даже если сильно любят. Такая уж человеческая природа. К сожалению, это так. Но и прощают тоже. А это уже хорошо. Естественно, все это при условии его отрешения от нее. Андрей Б. 31 год. Юлия, все это мало похоже на любовь. Больше похоже на любовную зависимость. Зависимость – это такие отношения, в которых человек ищет любви как средство обретения уверенности в себе, победы над своими комплексами, но находит в основном страдания. Поймите, ничего «замечательного» в кавычках в таких отношениях нет и не было, даже если казалось. Задумайтесь как следует, чего вообще вы ищете от жизни? Вам 27 лет. Если вы хотите стать женой и матерью и узнать настоящую любовь, которая приходит только в браке, путь к этому известен. Но вы в эти 5 лет и близко не подходили к этому пути. Брат, 40 лет.